Есть множество цивилизаций, которым удавалось жить в гармонии с окружающей средой на протяжении тысячелетий, Тэтчер. Как насчет американских индейцев или полинезийцев? Полинезийцы импортировали птичьи вирусы, и эти вирусы в десятеро сокращали численность населения, куда бы их ни заносило. А коренные американцы совершенно случайно оказались на континенте, как раз перед тем, как там исчезли самые крупные животные. Но я должен отметить, что самое чистое в экологическом отношении с территорией, где обитает человек, находится в Папуа-Новой Гвинеи, жители которой знамениты своей охотой за черепами, что и могло послужить непосредственным вкладом в дивное сохранение биологического разнообразия в тамошней окружающей среде. «Черт возьми, Тэтчер! Хорошенького же вы мнения о нас!» — воскликнул Степлтон. Тэтчер улыбнулся. «Как сказал Джонатан Свифт, вся моя любовь направлена к отдельным людям, но я с ненавистью и отвращением отношусь к животному по имени человек». Студенты ответили на эту цитату мрачным смехом. «Очаровательно! Знаете, вот из-за таких, как вы, люди плохо относятся к эвайронменталистам, друг мой!» «Что ж, не хотелось бы никого обижать, профессор Степлтон, но эвайронменталисты, в конце концов, тоже люди!» Тэтчер подмигнул студентам. «Ага, стало быть, ничего не поделаешь, можно умыть руки!» С дальних столиков донесся более откровенный смех. «Можно, потому что разницы никакой!» «Бог мой, да вы просто Кассандра!» «Большинство людей, похоже, склонны забывать о том, что какими бы мрачными ни были предсказания Кассандры, они всегда сбывались. Вот только ей самой от этого было мало радости». «А у меня радости хоть отбавляй, дружище!» — ухмыльнулся Тэтчер. Студенты весело зааплодировали. Им нравилось, как протекает спор. «Не думаю, что это смешно», — вмешалась Шерон. «Насколько мы можем судить, вы рассуждаете о конце света?» «Все в порядке», — сказал Тэтчер, милостиво махнув рукой. «Вы совершенно правы, Фрэнк. Вперед! Ешьте ваши мозги! Вот это действительно неизбежно!» Тэтчер пожал плечами и улыбнулся. Все облегченно рассмеялись. Все, кроме Шерон, которая не понимала, как ее учитель может сохранять чувство юмора, говоря о таких серьезных вещах. «Если, конечно, — добавил Тэтчер, — остров Хендерс не выдумка». Он подмигнул Шерон, встал и приветственно поднял пластиковый стакан с пшеничным пивом. «За остров Хендерс!» Все радостно откликнулись на этот тост. После чего в грязном Чарльзе вспыхнули жаркие дебаты. Тэтчер вдруг заметил в пабе высокого широкоплечего мужчину в строгом костюме и темных очках. Все время, пока Тэтчер и Степлтон вели научный спор, этот человек сидел за столиком в одиночестве и потягивал кока-колу. В его ухо был вставлен наушник, от которого тянулся белый тонкий проводок, и исчезал за лацканом пиджака. Неожиданно мужчина поднялся из-за столика и направился прямо к Тэтчеру. У Тэтчера часто забилось сердце и закружилась голова. Он не сводил глаз незнакомца, медленно приближающегося к нему. «Ну вот», — в отчаянии подумал Тэтчер. До сих пор он свои размышления о случившемся не облег в слова, даже для себя самого. 10 дней назад смерть его сына, как выяснилось, стала всего лишь пунктом в статистике несчастных случаев, и даже объятая горем Седона не вздумала обвинить в случившемся Тэтчера. Но он понимал, что все же есть вероятность, что после внезапной гибели мальчика за ним следят, что его подозревают, но при этом помалкивают, чтобы создать у него ложное чувство безнаказанности. Но Тэтчер знал, что у них нет доказательств. Надавив на створку стеклянной двери ногой, он подложил под туфлю бумажный носовой платок, а в аэропорту он этот платок выбросил. Его никак нельзя было связать с тем, что мальчишка утонул в бассейне. Тем не менее, когда мужчина снял очки и протянул Тэтчеру руку, его охватила паника, и он инстинктивно протянул незнакомцу обе руки. Он почти не слышал смеха окружающих. Все решили, что он шутит. Но мужчина неожиданно тоже усмехнулся и покачал головой. — Нет, нет, доктор Редмонд, я здесь не для того, чтобы вас арестовать, — сказал он. — О, для чего же тогда? Незнакомец наклонился и принялся что-то шептать на ухо Тэтчеру. — А, вон оно что! Тэтчер улыбнулся присутствующим в пабе. Все с любопытством наблюдали за ним. — Похоже, меня желает видеть президент. Агент секретной службы одарил его резким взглядом. Тэтчер смущенно прижал палец к губам. — Прошу прощения, боюсь, я вынужден с вами попрощаться. Тэтчер изобразил театральный поклон. — Кто бы мог подумать! Покачал головой Степлтон, искренне удивляясь удаче, сопутствующей Тэтчеру. 12:43. Возвращаясь после недолгого купания на Стоуни-Бич, Джеффри гнал велосипед по Бигелоу-стрит. Поворачивая на Спенсер-Бейт-Роуд, он оглянулся через плечо и заметил крепкого телосложения мужчину с короткой стрижкой в белой рубашке пола и темно-синих шортах. Тот неловко развернул свой велосипед и стал мало-помалу нагонять Джеффри. Он был немножко похож на того парня, который в конце последних дебатов Джеффри встал и вышел из зала. Джеффри инстинктивно начал быстрее крутить педали. Незнакомец не отставал. Он направился следом за Джеффри по Спенсер-Бэй-Роуд. Джеффри резко свернул на Альбатрос-стрит, объехал машины, съезжающие из пандуса пристани, промчался мимо национального морского аквариума и проворно повернул на Уотер-стрит. Вскоре дорога сузилась. Вдоль тротуара стояли машины. Поэтому Джеффри рискнул выехать на середину проезжей части. Ему пришлось петлять между автомобилями. Некоторые водители награждали его сердитыми гудками. Через пару минут гудки послышались снова. Значит, его преследователь тоже выехал на середину улицы. Подъемный мост вот-вот должны были перекрыть. На светофоре зажегся красный свет. Здоровяк в белой рубашке и синих шортах постепенно догонял Джеффри. Нет, он положительно был похож на того типа, который тогда встал и вышел из зала. Пешеходы и велосипедисты начали сбиваться в кучу. Регулировщик подошел к желтым воротам с надписью «Залив». Джеффри подъехал к мосту в тот самый момент, когда другой работник начал открывать ворота с надписью «Ил-Понт». Он решил проехать раньше, чем зажжется зеленый свет. Регулировщик закричал на него, когда он проскочил в просвет между двумя воротами. И в следующее же мгновение Джеффри услышал сопение нагонявшего его велосипедиста. «Черт побери, да что же это такое?» — в отчаянии подумал Джеффри и приподнялся над седлом, чтобы еще сильнее давить на педали. Он подъехал к зданию ВАИ, где располагалась его лаборатория. Спрыгнул с велосипеда и отпустил его. Велосипед покатился к стоянке. Джеффри отстегнул ремешок на шлеме, сорвал его с головы, готовый швырнуть в своего преследователя. Незнакомец в белой рубашке и синих шортах нажал на ручной тормоз своего велосипеда и выставил перед собой ногу. Подошва кроссовки проскребла по асфальту. «В чем дело? Можно узнать?» Свирепо выкрикнул Джеффри, и как раз в этот момент из дверей вышел Анхель Эчевария. «Эй, Джеффри, что тут происходит?» — — спросил Анхель, глядя на незнакомца в мокром от пота белом поло. Тот тяжело дышал, держась за живот. — Ты вот у этого индюка спроси. Он за мной гнался от самого Стоуни-Бич. — Извините, доктор Бицвенгер, — тяжело дыша проговорил мужчина. — Президент вызывает вас. Он сделал пару вдохов. — По вопросу, касающемуся национальной безопасности, можно минутку вашего внимания, сэр? — Вы, наверное, шутите? — расхохотался Джеффри, глядя на незнакомца. — Что? Серьезно? — спросил Анхель, которому ужасно хотелось, чтобы это оказалось правдой. 16:18. Джеффри увезли домой в синем джипе с тонированными стеклами. Он поспешно сложил вещи в дорожную сумку. Потом его отвезли на базу ВВС в Хэнкском. Там на взлетной полосе стоял самолет Си-2А по прозвищу «Грейхаунд». Когда Джеффри поднялся по трапу на борт этого грузового самолета, четверо членов экипажа указали ему путь в заднюю часть салона. Поставив сумку на штабель ящиков, Джеффри пробрался к местам для пассажиров. Собственно, пассажирских мест было всего два. Кресла стояли лицом к хвосту самолета, рядом с небольшими иллюминаторами, расположенными позади крыльев. Левое кресло было занято. Его занимал мужчина, державший руку в одном из многочисленных карманов жилета «Банана Репаблик». Джеффри его сразу узнал. Мужчина поднял голову и холодно уставился на него. Джеффри протянул руку. «Тэтчер Редмонд, если не ошибаюсь?» «Да», — прищурился Тэтчер. В кабине было темновато. — А вы доктор Бенсвенгер, как я полагаю? Джеффри пожал руку Тэтчера и занял свое место. — Зовите меня Джеффри. — Мне сказали, что вы тот пассажир, которого мы дожидаемся. Боюсь, я раньше о вас не слышал. Джеффри знал, что Тэтчер лжет. 6 месяцев назад они встречались на конференции и даже сидели за одним столиком на банкете. Однако они оба сразу признали друг в друге естественного врага в чаще научных джунглей и взяли этот факт на заметку. «Долгий будет полет», — подумал Джеффри и натянуто улыбнулся. «Сумасшествие какое-то, правда?» «Знаете, я с самого начала считал это фальсификацией», — буркнул Тэтчер и забросил в рот несколько зернышек арахиса. Джеффри посмотрел в маленький иллюминатор. Самолет покатился по взлетной полосе. «Я тоже», — сказал он. 16:23. Почти сразу же после взлета Тэтчер разразился первым залпом. «Ну, вот мы сидим с вами в кабине военного самолета, на полной скорости мчащегося к только что открытому островку нетронутой жизни, совсем как антитела к очагу инфекции. А ведь это так очевидно, доктор, вы не считаете? То, что реальной угрозой для жизни на этой планете являются люди, а не какая-то хрупкая экосистема этого острова, крошечной точки, затерянной в бескрайних просторах океана. Возможно, мы споткнулись о последнее место на Земле, чудом сохранившееся от нашего вмешательства. Но мы умеем не только разрушать, но и сохранять, Тэтчер, — возразил Джеффри. Тэтчер покачал головой. Проклятие разумной жизни в том и состоит, что со временем она просто обязана заняться саморазрушением, доктор. Ого, да, вы верите, что свобода воли — эквивалент детерминизма, не так ли, Тэтчер? И не называйте меня доктором. «О, вы же не настолько религиозны, чтобы верить в свободу воли, я надеюсь, и вы не станете смешивать подобные верования с наукой. Все зависит от определения. Свобода воли вовсе не обязательно религиозное понятие». «Свобода воли — это безумие, и ничего больше. Разум и религия делают свободу воли опасной. Не обязательно. Разум способен сделать свободу воли разумной. Прошу прощения за тавтологию, хотя разумность при этом не является автоматической. Согласен. Похоже, вы делаете большую ставку на человеческое благородство, доктор. Учитывая все, что мы сделали с этой планетой, я нахожу такие воззрения со стороны ученого просто-таки удивительными. Джеффри понимал, какую бы позицию он ни занял, Тэтчер непременно займет позицию более модную и радикальную, лишь бы только ему противоречить. Он почувствовал, что в данный момент Тэтчер пытается отнести его к какому-то малоприятному политическому лагерю. Поэтому Джеффри просто промолчал. Джеффри хорошо знал эту породу ученых. Полем битвы Тэтчера было общественное мнение, а для Джеффри полем битвы являлась лаборатория. Когда передовая линия фронта проходила между истеблишментом и истиной, даже в коридорах науки истина побеждала не всегда и чаще всего не скоро. А не скоро могло означать жизнь нескольких поколений. Революционная находка Реймонда Дарта в Южной Африке, недостающее звено, пропылилась в ящике 40 лет. Научное сообщество отвергло Дарта, возложило на алтарь полдаунского человека, фальшивую окаменелость, составленную из костей разных обезьян и англичанки, выкрашенных мебельным лаком. В то время считалось политически корректным верить в то, что недостающее звено должно быть найдено в Европе. И этого убеждения хватило для того, чтобы отрицать все противоречащие ему свидетельства на протяжении 4 десятилетий. Джеффри знал, именно такие ученые, как Тэтчер, создают подобные убеждения и с усердием их распространяют. Джеффри откинулся на спинку кресла и стал смотреть в иллюминатор. Однако это не помешало Тэтчеру разглагольствовать еще час с лишним. Джеффри сам не знал, забавляет его или тревожит глупая настойчивость этого человека. Джеффри счел принцип Редмонда, проповедуемый Тэтчером, шарлатанством чистой воды. Такое мнение у него сложилось еще 2 месяца назад, когда телевидение с большим размахом начало раскручивать книгу Тэтчера. Это был весьма распространенный рекламный прием, который некоторые ученые порой использовали для эксплуатации общественного мнения и привлечения внимания к собственной персоне. Они делали дикие заявления, ловко используя бытующие в обществе страхи, употребляли формулировки типа «существует небольшая вероятность» для того, чтобы их заявления выглядели правдоподобно. А потом вперед на полной скорости. Относился ли и сам Редмонд всерьез к сфабрикованным в своей книге научным построениям и мелодраматическим клише? Этого Джеффри не знал. Но на него произвело большое впечатление то, как ловко Тэтчер манипулирует социологическими данными. При том, что подтвердить или опровергнуть истерические прогнозы Тэтчера вряд ли было возможным даже на протяжении ближайшего десятилетия. Эти прогнозы замечательно лили воду на мельницу духа времени, а Джеффри в своей работе к этому никогда особо не стремился. Тэтчер со своей стороны, конечно же, помнил Джеффри по конференции в Штутгарте в прошлом году. Он мгновенно отнес Джеффри в стан заносчивых ученых-чудаков, которые пользуются своей приятной наружностью и репутацией бунтарей, для того, чтобы затаскивать в постель юных студенток. По мнению Тэтчера, к Джеффри все пришло слишком быстро и легко для человека, не блистающего ни особым талантом, ни выдающимся умом. Такие ученые нарочито демонстрировали свою независимость, порожденную невежеством в сочетании с наглостью. Молодость всегда была в моде, И это тоже вызывало раздражение у Тэтчера. А тот факт, что Джеффри был метисом, сразу заставлял проявлять по отношению к нему пресловутую политкорректность. Следовательно, его трудно было атаковать, и это тоже не нравилось Тэтчеру. Но больше всего Редмонд презирал то высокомерие, с которым держались обаятельные мерзавцы типа Джеффри. Такие, как этот молодой красавчик, никогда не поступали своими взглядами. Да, собственно, вызов их взглядам никто всерьез не бросал, а Тэтчеру никогда и ничто не давалось легко. Правда, он допускал, что есть среди молодых ученых искренние и страстные крестоносцы, но сам он приобрел билет на скоростной поезд, с которого легко можно было сойти в нужный момент. Идеализм был для него бизнесом, а наука не более чем средством для достижения цели. Он никогда не был политическим животным и в политическом спектре не стремился ни влево, ни вправо, но был способен качнуться как в ту, так и в другую сторону, если это сулило ему преимущество. По иронии судьбы, он качнулся влево, чтобы стать капиталистом, то есть энвайрометалистом он стал для собственного обогащения. Он планировал общипать энвайроментализм до последнего перышка исключительно ради собственной выгоды, и в этом он был честен хотя бы с самим собой, чего не мог сказать о большинстве своих коллег. Молчание Джеффри выводило его из себя. «Так что вы скажете, доктор Бенцвенгер? Свою позицию вы так и не обозначили?» «Простите, Тэтчер», — извинился Джеффри, отстегнул ремни безопасности и пошел поговорить с членами экипажа.